Глава 19. Он успел. Липучки ниндзи по сравнению с экзоскелетом показались Алёше сущим издевательством, но со своей задачей подняться по отвесной стене справлялись. Алёша взмок, проклял все на свете, трижды чуть было не упал из-за сведенных судорогой пальцев, но справился. Липучки не увеличивали силу и не повышали ловкость. Они лишь обеспечивали надежный контакт с поверхностью, а все остальное было на совести Алёши. И вот тут-то ему и пригодились рейнджерские умения, когда для того, чтобы забраться на гладкоствольную сосну, приходилось прижиматься к ней как к родной жене. Ну и, конечно же, контролировать центр тяжести. И до того момента, пока Алёша не сообразил переносить часть веса на ноги, восхождение на 50-й этаж казалось ему сущей пыткой. А еще он уронил автомат. Ремень, поврежденный атакой дронов, не выдержал нагрузки и порвался, оставив богатыря безоружным. Но были и плюсы. Дронов в шахте не оказалось от слова совсем, а турели на приближение Алёши никак не отреагировали. «Значит так, командир, чем ближе был Алёша к своей конечной цели, тем хуже было слышно Митю. Здание наше вплоть до 45-го этажа. Дальше пробиться не можем. Причина? Корпораты успели заминировать весь этаж раз, потолочные перекрытия имеют тройную толщину 2. Наши парни то и дело фиксируют присутствие дронов 3. «Значит, никак», — уточнил Алёша. «Ну почему?» — протянул Митя. «Можем. Вопрос, чего нам будет это стоить? А капсулы?» «Порядка 1000 стационарных единиц и полсотни автономных», — тут же отчитался Митя. «Единственный вопрос, как и куда эвакуировать все это добро?» «Что с паркингом, Мить?» «Наемники перекрыли все спуски. К нам не лезут, но и вниз не пускают. Что контора?» «Абсолютная тишина». «Значит, выжидают», — усмехнулся Алёша. «Что ж, подай запрос на уничтожение наемников от моего имени и дай команду стягивать все отряды на первый этаж». «Но зачем?» — не понял Митя. «А 45-й?» «А что 45-й?» — переспросил Алёша. «Проходы обрушены и заминированы. Перекрытия усилены, весь этаж заминирован. Они отрезали сами себя. Пусть комарики замаскируют в пролетах переносные автономные турели и хорош. И атаковать наемников? Подать запрос на уничтожение». Поправил его Алёша из последних сил, карабкаясь по гладкой стене. «И жди». «Чего ждать-то?» — не понял Митя. «Сам поймешь», — проворчал Алёша. «Здание взять под контроль, капсулы опечатать, найти игроков, поставить на учет. Автономные отправь на резервную базу. Не забудь обернуть их титановыми ободами». «А ты?» — заволновался Митя. «Командир, может, вертушку вызвать?» «Не надо вертушку!» — прокряхтел Алёша. «Все, Мить, дальше сам. Действуй по инструкции, и будет тебе счастье». «А ты?» «Митя, не тупи!» — с раздражением процедил Алёша. «Или уже забыл, как я тут оказался?» «Капсулы», — сообразил киберштурмовик. «Но как?» «Все потом», — отрезал Алёша, который скорее угадывал, чем действительно слышал, что говорит его подопечный. «Подготовь на всякий случай парочку чистых капсул. Ты знаешь, что делать. Все, до встречи». Связь окончательно пропала, и Алёша с чистой совестью отключился. Добравшись до короба, ведущего на крышу, он выбрался на горизонтальную поверхность и с облегчением выдохнул. «Минуту отдохну», — пробормотал Алёша себе под нос, с трудом восстанавливая дыхание, — «и пойду. Что до Мити, то сам разберется, чай не маленький». Он бы, конечно, мог рассказать Мите, что запрос на штурм обязательно пройдет через заинтересованных в происходящем дядь, и те обязательно отреагируют. Или бросят наемников на штурм высотки, где они умоются кровью, или отдадут приказ отступить. И Алёша был более чем уверен, что паркинг им сдадут. Ведь какой смысл устраивать войну с конторой, если можно узнать, куда заберут автономные капсулы и вывести их чуть позже? Нет, серьезные дяди, в чью игру влез Алеша, не будут рубить с плеча. Они все хорошенько даже не продумают, а просчитают и выберут самый выгодный вариант. Да и вообще, где гарантия того, что захват головного центра Game World — это не чья-то многоходовочка? Ведь даже его могли использовать, подкинуть идею, организовать пару утечек. Вариантов было много. И одно Алёша понимал точно: если в этой игре замешан кто-то из своих, он не решится устраивать большую войну. Если кто-то из заграничных заклятых партнеров, им просто не дадут этого сделать. Переведя дух, Алёша наскоро провел ревизию оставшихся у него припасов. Чудом уцелевшая слезогонка, наступательная РГД-9, энергоячейка, 3 магазина для калаша и нож. «Не густо», — проворчал Алёша, проверяя, что у него осталось по медицине. «Промедол, электроник, последний шанс. Надеюсь, не пригодятся». Его до сих пор штормило от вколотого боевого коктейля, и Алёша не горел желанием проверять, как тело отреагирует на еще один допинг. «Все, Алексей», — проворчал Алёша себе под нос. «Хватит разлеживаться, встал и пошел». С кряхтением встав на коленки, Алёша пополз к внешней решетке. «Хотя какой я Алексей?» — мысленно подумал богатырь, добираясь до решетки и откручивая фиксаторы при помощи катрана. «На рейд босса с одним лишь ножом. Ха-ха, Алёша и есть». Алёша не то чтобы рассчитывал на встречу с рейд боссом, но определенные ожидания у него все же были. Он не верил, что в трех вертушках не хватило места для забытой на крыше капсулы, а значит, ее оставили специально. Вопрос для чего? Будь на месте неизвестного кукловода Алёша, он бы устроил ловушку. Снайпер-стрелок, засада, заминированная крыша. Хотя нет, снайпер-стрелок не смог бы пробить энергощит, окруживший крышу после убытия вертушек. В любом случае, больше всего Алёшу бы интересовала информация, а именно, кто устроил этот штурм, и самое главное, что он знает о капсулах. Возможно, именно поэтому Алёша и не спешил. В глубине души он догадывался, что его ждет. Справившись с решеткой, он аккуратно опустил ее вниз и выглянул из вентиляции. Крыша как крыша. За исключением того, что на северной ее части располагалась вертолетная площадка, на которой стояла одинокая капсула, а на южной находилась зона отдыха, а именно небольшой бар и окруженный пальмами бассейн. Его-то Алёша и решил проверить в первую очередь. Лично он устроил бы засаду именно в бассейне. Мало кто ожидает, что атака может последовать из-под воды. Добежав до зоны отдыха, Алёша проверил бар и бросил в воду РГД-9. Посреди бассейна вспух огромный пузырь воды и... все. Если бы там кто и сидел, после такого сюрприза обязательно бы всплыл. Гранату было жаль, но зато сейчас он был уверен в том, что тылы прикрыты. «Ну и ладушки», — проворчал Алёша. Заглянув в бар, он, не глядя, подхватил какой-то сок и направился к вертолетной площадке, точнее, к капсуле. Приоткрыв забрало уже почти разрядившегося шлема, Алёша с наслаждением сделал глоток. «Ммм, апельсиновый». К тому моменту, когда он добрался до капсулы, стеклянная бутылка опустела, и Алёша поставил ее на капсулу. Так, после освежающего сока кружить его стало меньше, и настроение стремительно поползло вверх. Что тут у нас? Судя по данным на экране капсулы, внутри никого не было. Но на все попытки открыть верхнюю крышку система выдавала запрет. В то, что это замаскированная мина, Алёша не верил. Он чувствовал, что это одна из тех капсул, которые фигурировали в предложенном системой списке. Более того, он даже знал ее номер. Вот только что с ней делать дальше, ему было решительно непонятно. Как-то не так Алёша представлял себе эту встречу. Он планировал, что на крыше его ждет разговор. С кукловодом или с его представителем, неважно. Его задача была светануть лицо Крони, чтобы заставить дядь, стоящих за Game World, совершать ошибки. Правда, сейчас, стоя на крыше головного офиса корпоратов, он понял, что вся его идея была шита белыми нитками. Во-первых, голос изменить не удалось, и как минимум трое бойцов узнали его. Да, он был в шлеме, но все же. Конечно, этим парням можно было доверять, но никто не может быть застрахован от утечки информации. Во-вторых, сбежавший с заседания депутат хоть и заехал сюда, но по какой-то причине не остался. В-третьих, капсула, хоть в ней никого нет, почему-то закрыта. И это было странно. Алёша ожидал всякого, что он ляжет в капсулу и его выкинет в какую-нибудь локацию для приватного разговора, или что его будет ждать клон с подселившейся в него личностью. И вот ради этого момента Алёша и затеял весь этот штурм. Нет, контроль над капсулами нужно было брать без вопросов, особенно учитывая проявившихся суперов. Но Алёшу больше интересовали не шахматные фигуры, а сами игроки. Внимание! Критический уровень батареи, требуется подзарядка. Шлем и раньше радовал Алёшу такими вот уведомлениями, но на этот раз одним предупреждением не ограничился. В районе затылка что-то щелкнуло, и внутренний визор потух. «Как же не вовремя», — проворчал Алёша, снимая шлем. «Впрочем, как обычно. Вот только стоило ему снять шлем, как капсула ожила. Вернее, не сама капсула, а встроенный динамик. Крони?» — услышанный голос показался Алёше смутно знакомым. «Ах ты ж тварь!» Алёша благоразумно промолчал и, бросив взгляд на ведущую к лестнице дверь, сделал шаг назад. «А я все на Егу грешил», — продолжил разоряться голос. «А ты вон что удумал. Красиво меня обвел вокруг пальца, ничего не скажешь». «Так вот ты, значит, на кого работаешь». Хм, Алёша сделал вид, что хочет что-то сказать, но от испуга у него сел голос. «Ты был умным парнем, Крони», — голос наполнился искренним сожалением. «Даже сам додумался до использования клонов. Ведь это же клон, да? Теперь ясно, как федералы нашли нашу точку. Ведь это ты сдал координаты. А я еще думаю, почему ты сегодня не онлайн?» На этом моменте Алёша мысленно поблагодарил Бога за то, что у Еги получилось выманить его босса в реал. «Эх, Крони, Крони, а ведь я уже хотел тебя возвысить. Предложить не цифровое, а самое настоящее бессмертие. Ты меня разочаровал, Крони», — в голосе неизвестного сверкнула угроза. «Очень разочаровал. Значит, стальной пес был прав, и это ты подставил его кузена». Алёша, воспользовавшись театральной паузой, еще раз огляделся. Он чувствовал надвигающиеся неприятности, но хоть убей, не мог обнаружить их источник. «А знаешь, это будет иронично», — заявил голос. «Лордика это псу не вернет, зато он сможет отомстить. Да, это будет интересно». Алёша отступил еще на шаг назад, всем своим видом демонстрируя страх и неуверенность и всеми силами давя в себе победную улыбку. Еще немного, и он узнает, кто стоит за всей этой историей с неожиданным появлением суперов. «Ну а если ты каким-то образом умудришься победить», — продолжил голос, «то, чтобы не сдохнуть от огня моих птичек, будешь вынужден залезть в капсулу. А уж я обеспечу тебе должный прием». «Хм, да?» — неразборчиво пробормотал Алёша, надеясь, что это не прозвучало вызывающе. «И даже не думай слинять, Крони», — усмехнулся невидимый собеседник. «От стального пса еще никто не убегал». Голос замолчал, а капсула, замигав светодиодами, громко щелкнула и с шипением распахнула верхнюю крышку. Пустая бутылка из-под апельсинового сока со звоном полетела на пол, а из капсулы выскочил идентичный Алёше клон со смутно знакомым лицом бывшего офицера СБ ПК-клана «Рыцари плаща и кинжала» и, окутавшись белесой пленкой, бросился на Алёшу. С искаженной яростью лицом и появившимся из ниоткуда клинком, сотканным из тьмы.